Глава 10. Я стою в тамбуре последнего вагона и курю папиросу за папиросой. Мои лыжи в углу. В тамбуре кроме меня никого нет. Люди проходят в вагон, высокие окна вокзала освещены, горят в морозном тумане матовые шары на столбах. 7 часов утра. Через 5 минут поезд отправляется. Неужели она раздумала? Я дышу на обледеневшее стекло и смотрю на перрон. Сегодня пятница, и лыжников немного. Вот в субботу другое дело. Вагоны забиты до отказа. У меня нынче выходной. Валька простудился, и мне пришлось отрубить 2 смены. Сегодня еле выпросил у Веньки отгул. В прошлое воскресенье были выборы. Во вторник мне вручили временное депутатское удостоверение, в котором черным по белому написано, что Андрей Константинович Ястребов является депутатом городского совета депутатов трудящихся. На первой сессии мне вручат депутатский мандат. А 2 недели перед этим у меня были горячие деньки. Вместе с доверенным лицом, этим лицом был Лешка Карцев, я выступал в клубах и красных уголках. Сначала я стеснялся, потом привык. И, надо сказать, в последние дни встречи с избирателями доставляли мне удовольствие. Среди молодых строителей оказался и тот самый Кудрявый, которому я осенью на танцплощадке крепенько дал в челюсть. Тогда он молчал и лишь раскрывал рот, как рыбина, вытащенная из воды. А сейчас, ухмыляясь, стал задавать мне вопросы. И только после официальной части напомнил про челюсть. Кудрявый был горд этим событием и пообещал обязательно проголосовать за меня в 6 часов утра, тем более что в этом году будет голосовать впервые. Так что 1 голос я заработал самым неожиданным образом. Вениамин Тихомиров на другой день после выборов поздравил меня и, улыбаясь, сказал: «Опустил в урну бюллетень за Андрея Константиновича Ястребова». «Вот не ожидал. Честно говоря, я тоже», — сказал я. «Если ты попадешь в жилищную комиссию, то, надеюсь, не будешь голосовать против предоставления мне отдельной квартиры». «Не надейся», — сказал я. «Хорошо, что ты еще не председатель горсовета», — рассмеялся Тихомиров. «Ты всего-навсего слуга народа, не забывай об этом. Я буду помнить». «Еще одно учти, товарищ депутат», — уже другим тоном сказал Вениамин. «Разные собрания, заседания, приемы трудящихся — все это в нерабочее время. Если у тебя будут какие-либо вопросы ко мне, как к депутату нашего округа», — сказал я, — «не забудь заранее записаться на прием». Венька не нашелся, что ответить, и, хмыкнув, ушел. В этот же день Дима сказал мне, что утром начальник цеха не ответил на его приветствие. «Я больше не буду здороваться с Вениамином Васильевичем», — заявил Дима. «Очень неприятно, когда тебе не отвечают. У нас дома все говорят друг другу «спокойной ночи и доброе утро». Как депутат я еще не пошевелил и пальцем, а уже на следующий день почувствовал кое-какие преимущества этого почетного звания. В понедельник, вернувшись с завода, обнаружил некоторые изменения в комнате. На окнах новые занавески, полы чисто вымыты, появился приятный желтый плафон на лампочке, и, главное, исчезли 2 кровати, Венькина и Сашкина. Комната сразу стала огромной и пустой. Можно было посредине поставить стол для настольного тенниса и, вооружившись ракетками, с кем-нибудь сражаться. Да, и еще одна деталь. Это длинная зеленая дорожка, которая протянулась от двери до окна. А утром появился улыбающийся комендант и, пожелав доброго утра, чего раньше с ним никогда не случалось, сказал, что ЖКО обсудили мою заметку, написанную 3 месяца назад для стенной газеты, и приняли меры. Комната отдыха для рабочих, о которой я писал, будет оборудована. Уже есть указание приобрести телевизор новейшей конструкции, портреты космонавтов. «Мы повесим и ваш портрет», — сказал я, — «рядом с Гагариным». «А в вашу комнату», — продолжал комендант, — «я решил пока никого не вселять». «Что портрет?» — сказал я. «Вам нужно поставить памятник. Вы ведь студент-заочник. Будете весной диплом защищать. Вам необходимы нормальные условия». «Василий Терентьевич», — решил пошутить я, — «а меня ведь не избрали депутатом». Лицо у коменданта вытянулось, потом снова стало улыбающимся. «Так не бывает, Андрей Константинович. Ого, даже отчество запомнил». Но самую большую услугу оказала мне его жена. Она любезно согласилась подержать у себя Лим-Пом-По. Сказала, что ее дети без ума от собачки. Каждый вечер я заходил к ним и гулял с Лим-Пом-По, который по собачьи от души радовался мне. Одновременно с паровозным гудком в тамбур вскочил еще один пассажир. Он был в синих эластичных брюках, толстом красном свитере и черной котиковой ушанке. Пассажир раскраснелся, не глядя на меня, прислонил к стене лыжи, поправил на спине рюкзак, стащил одну за другой белые вязаные рукавицы. У пассажира серые глаза, и был этот пассажир девушка. Поезд медленно набирал скорость. Эти допотопные пригородные поезда не развивают больших скоростей. И паровоз почему-то прицеплен задом наперед. Окна в тамбуре расцвечены пышной изморозью. Желто-голубые отблески станционных огней играют за спиной девушки. Вагон раскачивается, громыхает и гудят под ногами колеса. Девушка протягивает руку за лыжами и, наконец, замечает меня. Мы молча смотрим друг на друга. Я не знаю, что на моем лице, но она растерянна и изумлена. Девушка переводит взгляд на красную рукоятку стоп-крана. «Если я поверну эту штуку, поезд остановится?» — спрашивает она. «Да», — говорю я. «Я поверну эту штуку. За мелкое хулиганство вы заплатите штраф», — говорю я. 10 рублей». «Я убегу. Вы хотите, чтобы я заплатил?» «Понимаю», — говорит она. «Это ловушка». «В таком случае мы оба в капкане», — говорю я. Мы стоим друг против друга. Стена вздрагивает, и ее лыжи медленно ползут на меня. В самый последний момент я их подхватываю и ставлю рядом со своими. В тамбуре холодно, и пар от нашего дыхания смешивается. Она отворачивается, открывает дверь. Тяжелый металлический гул и шум ветра врывается в тамбур. Клубится пар, пахнет паровозным дымом. В белом облаке пламенеет ее свитер. Она высунулась в открытую дверь. Одно ухо котиковой шапки оттопырилось и трепещет на ветру. Я беру ее за плечи и закрываю дверь. «Это насилие?» — говорит она. Большие темно-серые глаза, не мигая, смотрят на меня. Я вижу совсем близко припухлые губы, порозовевшие щеки, каштановую прядь волос, которая налепилась на черный мех шапки. «Здравствуй, Оля», — говорю я. Тихо и торжественно в сосновом бору. Вокруг толпятся огромные молчаливые сосны и ели. Серые лепешки грубой коры облепили стволы, и лишь выше, где растут ветви, кора становится нежной, желто-розовой. В широко раскинутых зеленых лапах сосны держат снег. Им тяжело соснам, но они покорно стоят, боясь пошевелиться, чтобы не просыпать свой драгоценный груз. Я сижу на старом, утонувшем в снегу пне. Одна лыжа стоит рядом, вторая, сломанная, торчит в снегу. Она сломалась на самом изгибе, и неровное место слома желтое, как кость. Я прыгнул с трамплина, и одна лыжа воткнулась в снег. Это обидно. В кои веки выбрался на прогулку, и вот на тебе. Я со зла швырнул обломок в кусты, чем заставил насторожиться дятла, который стучал где-то совсем близко. И вот снова послышался знакомый стук. Я дятла не вижу, он спрятался в гуще облепленных снегом ветвей. Но я вижу, как с высокого дерева сыплется на белый снег коричневая труха. Дятел работает без передышки, с упоением. И как он ухитряется не получить сотрясение мозга? Неподалеку от дерева, где обосновался дятел, проходит цепочка узких следов. Какой-то зверек побывал здесь ночью, а может быть, живет поблизости? И сейчас, притаившись в норе, наблюдает за мной. Там за деревьями мелькает Олин свитер. Она с увлечением катается с горы и совсем забыла про меня. Увидев, как я полетел с трамплина, она подъехала ко мне, поверженному и расстроенному, оперлась на палки и посочувствовала. В прошлое воскресенье один парень головой воткнулся в сугроб. Его за ноги вытаскивали. «А лыжи?» — спросил я. «Лыжи целы, а он нос сломал». «Лучше бы нос, чем лыжи», — сказал я. Оля с трамплина не прыгала. Она терпеливо взбиралась на гору и, присев на корточки, стремительно спускалась вниз. Каталась она хорошо, но и она один раз упала. Лыжа соскочила с ноги и понеслась вниз. Вот она резво выпрыгнула из колеи, проскользнула под маленькой елкой и со свистом врезалась в сугроб неподалеку от меня. Оля сидела на снегу и озиралась. Она не видела, куда умчалась лыжа. Проваливаясь по колено, я подошел к лыже и засунул ее в сугроб, а потом вернулся к своему пню. Немного погодя появилась Оля. Брюки и свитер в снегу, снег на ресницах, на бровях. Она моргает и смотрит на меня. «Ты знаешь, я видела зайца», — говорит она, — «а я дятла. Я упала, а когда открыла глаза, вместо зайца маленькая елка. А мой дятел на месте», — говорю я, — «вот на той сосне». Но она не смотрит на дятла, она смотрит на меня. Снег на ее ресницах превратился в блестящие капли. «Ты не видел, куда одна лыжа убежала?» «Бог, он справедливый», — говорю я. «Что ж теперь делать?» «Сидеть на пне и разговаривать». «Лучше поищу другой пень», — говорит она. Я ловлю ее за руку и усаживаю рядом. Дятел перестал стучать. Или ему надоело, или улетел. В желтой мути неба проступили очертания солнца, и снежный наст сразу засиял, заискрился. На него стало больно смотреть. Стайка каких-то пестрых юрких птиц пролетела над головами и скрылась за вершинами деревьев. Было морозно, но не холодно. Тихий сказочный лес. Сквозь стволы виднеется высокий обрыв, вдоль и поперек исчерканный лыжами. А вот и трамплин, с которого я так неудачно летел. Кроме нас здесь никого нет. Остальные лыжники ушли вперед, туда, где гора еще выше, а спуск круче. Я давно хотел сюда попасть. Именно таким я и представлял себе это место. Оля не раз рассказывала, как она приезжала сюда, в свою Антарктиду, и каталась с этой высокой горы. И я знал, что сегодня утром она поедет сюда. Об этом сказала мне Нонна, с которой мы повстречались в гастрономе. И я благодарен ей, что она не поехала с Олей в Артемово. Я смотрю на Олю, и, как и там в Печорах, мне очень хорошо. И нет такого ощущения, будто она далека от меня. Мне радостно и тревожно. Сегодня, сейчас все должно решиться. Я придумал длинную красивую речь и тысячу доводов, что мы всегда должны быть вместе. Но она не дает мне сказать, она рассказывает, как умер ее старый учитель музыки Виталий Леонидович. «Он умер, сидя за пианино», — говорю я. Она удивленно смотрит на меня. «Откуда ты знаешь?» «У него была собака Лим-Пом-По», — говорю я. «Ее украли». «Украли?» На этот раз удивляюсь я. Лим-Пом-По на время взяла наша соседка. однажды пошла гулять вечером, а тут откуда ни возьмись, подозрительный субъект в рыжей меховой шапке схватил Лим-Пом-По в охапку и бежать. Соседка за ним. Да разве догонишь? Она весит 90 килограммов. Кто? Соседка. Она преследовала вора до гастронома, а потом он скрылся. Есть ведь негодяи. По-моему, твоя соседка отпетая негодяйка, говорю я. Я хотела взять песика себе, но соседка опередила, а потом этот жулик. Ты не замерзла, спрашиваю я. Я думала, воруют кошельки, а оказывается, собак тоже. Ну и ну, только и говорю я. Ты, конечно, проголодался. У Оли в рюкзаке термос с горячим какао, несколько бутербродов и даже два яйца всмятку. А ложечки нет. Но мы и без ложечки ухитрились съесть яйца и даже не запачкать губы. Мы очень старались есть аккуратно. Все было вкусным и быстро кончилось. Я, конечно, не догадался ничего с собой захватить. Этот субъект в рыжей шапке, говорит Оля. Но его к черту, этого субъекта, перебиваю я. А теперь сиди тихо и слушай меня. Принеси, пожалуйста, мою лыжу, говорит она. Где же я ее найду? Если ты пойдешь по своим следам, то упрешься вон в тот сугроб, говорит она. Там, по всей вероятности, и лежит спрятанная тобой лыжа. Ну, чем же ты лучше того субъекта в рыжей шапке? Опять субъект, говорю я. Если ты такая проницательная, то взяла бы и нашла Лим-Пом-По. И найду, говорит она. Мне жарко, пот щиплет лоб. Я сбиваю шапку на затылок, хочется стащить с себя свитер. Но я тут же забываю об этом, глубоко провалившись в снег. Это сущая морока пробираться по заваленному снегом лесу на одной лыже. Скорее бы выбраться из бора, а там белое поле вдоль озера. Лыжники проложили крепкую колею, там я не буду проваливаться. Оля скользит впереди, ей хорошо на лыжах. Иногда она останавливается и ждет меня. Я, бормоча про себя ругательство, мне так и не удалось поговорить с ней, приближаюсь, будто подстреленная кенгуру, вижу, как морщится от смеха ее нос. «Я придумала», — говорит она. «Ты оставайся тут в снегу, а я помчусь на станцию и вызову вертолет. Представляешь, с неба спускается огромная зеленая стрекоза, тебе сбрасывают веревочную лестницу, и вот ты на борту». Упираясь в палки, я поудобнее устраиваюсь на одной лыже, которая со скрипом уходит в снег. Для меня это очередная передышка. «Вертолет — это хорошо», — говорю я. На вертолетах я летал чаще, чем на самолетах. Когда мы с Вольтом обследовали пещеры в Белых горах, за нами снова прилетел вертолет. «А я никогда не летала на вертолетах», — говорит она. Один вертолет в позапрошлом году к нам не добрался. На высоте 1300 метров оторвался винт, и машина камнем полетела вниз. Оля смотрит на меня, широко распахнув глаза. Она стоит напротив. Лыжи расставлены, а палки сдвинуты вместе. Она положила на них подбородок. Сосны, сосны, сосны, белый снег и мы. Там за ее спиной просвет. Это кончается бор, и начинается кромка озер, вдоль которого накатанная дорога до Артемова. Я обратил внимание на толстый ствол. На уровне моего плеча содрана кора. К древесине прицепились жесткие седые волосинки. Наверное, огромный лось терся боком о дерево. Следов не видно, их занесло снегом. А выше... С черного обломанного сука свисает длинная прядь мха. Ветра нет, в лесу тихо, но седая прядь колышется. «Не жди меня, — говорю я, — уезжай вперед». Вскинув сначала одну ногу, потом другую, она ловко переставляет лыжи, натягивает рукавицы. «Встретимся на станции, — говорит она, — на станции Артемова». В сердцах сорвав крепление, я изо всей силы пустил оставшуюся лыжу по непрочной снежной целине. Оставляя за собой глубокие следы, зашагал по лыжне. Я перестал замечать лес, эту дорогу с причудливыми тенями от залепленных снегом маленьких елок. Неужели она уйдет? А я долго-долго буду добираться до станции. Когда впереди показалось озеро, я увидел Олю. Она сидела на охапке сена, спиной к стогу, прикрытому круглой тюбетейкой из пышного снега. Ты сейчас похож на Джек Лондоновского героя, помнишь, из «Белого безмолвия»? Я присел рядом, стер пот. Она сбоку посмотрела на меня и попросила. Расскажи про какой-нибудь героический случай, который приключился с тобой. В армии, как-то зимой, на учениях, вместе с танком провалился под лед, сказал я, и речка была глубокая. И как же ты выбрался? Вот выбрался, сказал я. Но что ты за человек, возмутилась она. Никогда ничего не умеешь рассказать. Провалился в танке под лед, и вот выбрался. А как? Что ты там чувствовал? Неужели никого не вспомнил? Как не вспомнил, сказал я. Повара. Чертовски проголодался. И вот, думаю, помру на дне речки, а обед мой пропадет. И все? Нет, еще думала о девчонках. Как же они жить-то без меня будут? Она засмеялась. Вот, казалось бы, превосходный случай произнести речь, которую я придумал для Оли. Но вместо приготовленных красивых слов я сказал. Завтра в 5 после работы зайдем в ЗАГС. Не забудь, пожалуйста, взять с собой паспорт. На пригородные мы опоздали. Пришлось ждать попутного. Мы поднялись по узкой, утонувшей в снегу тропинке в небольшую желтую казарму, на фронтоне которой белая с черным надпись «Артемова». Казарма стояла на пригорке. Справа и слева кудрявились изморозью толстые березы. Хмурый небритый дежурный в длинной черной шинели и красной фуражке попался навстречу. Я спросил насчет попутного. «Проходной», — сказал дежурный. «Значит, поезд промчится мимо станции и не остановится». В зале ожидания, если так можно назвать небольшую комнату, с чистым желтым полом и тяжелыми дубовыми скамейками, было тепло и немноголюдно. Рядом с окошком кассира топилась огромная печь. Красный отблеск плясал на полу и противоположной стене. За широким окном сгущались тени. Оля устроилась рядом с печкой и прижала ладони к ее теплому боку. На одной из скамеек, лицом вверх, лежал человек в желтом полушубке, ватных брюках и валенках с галошами. Рядом на полу ведро и тяжелая пишня. Рыбак, а вот рыбы в ведре что-то не видать. Оттуда выглядывают меховые, обшитые синей материей рукавицы. На другой скамейке сидят две пожилые женщины в платках. У их ног корзинка и две кошелки. Женщины негромко разговаривают. Степка стоит, хлопает бессовестными бельмами своими, а она все поперед его выскакивает. И судье толдычит. «Я его люблю, а он меня». У нас любовь уже 3 года, а судья? Степка-то непутевый, молчит, но судья и спрашивает, верно это? А она снова выскакивает. Он уже месяц, как у меня, все ночи спит, бессовестная. А жена плачет, слезами обливается. У нее 2 малолеток на руках. А ничего это, Любка-то, из себя. Помоложе, конечно, и побойчее. Она вместе с ним в СМУ работает. Сколько ни бился судья, а от окаянного Степки так ничего путного и не услышал. Спрашивает, любишь жену? Она женщина хорошая, работящая, отвечает Степка. Чего же ее не любить? А ее, Любку, спрашивает судья. А как же, говорит Степка, ее тоже сильно люблю. Обоих, выходит, паразит любит. Чем все кончилось, не знаю. У меня своих дел хватает. Не досидела я в суде до конца. Бабы-то пошли, господи, какие нахальные! Чего лезет к женатому мужику, да еще двое детей? Разведут, теперь всех разводят. В окошко кассира высунулась петушиная голова дежурного, во рту папироса. Ленинградский прибывает, берите билеты. Мы на вокзале, стоим под зажженным фонарем и ждем автобуса. Помнишь? В прошлом году. Чуть без ноги не осталось, говорю я. Тебя одно с лыжами нельзя в автобус пускать. Ты устал, замерз, иди домой. Но мне не хочется с ней расставаться. Мы ехали в плацкартном вагоне, там было много народу, и мы толком не поговорили. Какой-то толстый лысый тип в синем тренировочном костюме все время лез к нам с идиотскими разговорами. Он раскрыл свой чемодан, там у него была холодная курица и еще что-то. Видно, этот толстяк порядочный обжора. Даже разговаривая, он все время чего-то жевал. Я, наконец, не выдержал и спросил: «Вы резинку жуете?» Он уставился на меня маленькими невыразительными глазами, потом все-таки открыл жующую пасть и изрек: «Какую резинку?» «Ну, конечно, не от трусов», — сказал я. И, достав сигареты, хотел было закурить. Но толстяк ледяным тоном заметил: «Это вагон не курящих». «Кажется, мой автобус», — сказала Оля. «Автобус, подумаешь», — сказал я. «Хочешь, с шиком довезу до самого дома?» На стоянке рядом с двумя «Волгами» я увидел нашего крошечного запорожца. «А где Игорь?» Бегать по вокзалу и искать его не было времени. Оля с любопытством смотрела на меня. Я схватил ее за руку и вместе с лыжами потащил к машине. «Если не ошибаюсь, это называется похищением частной собственности», — сказала Оля. «На что только не пойдешь ради любимой женщины. Я на суде буду фигурировать как свидетельница, как соучастница», — сказал я. Замок на одной дверце не работал, а завести машину не представляло никакого труда. После того, как Игорь в третий раз потерял ключи, я придумал специальную кнопку на колонке руля. Я пристроил лыжи на багажник, посадил Олю на переднее сиденье, сел сам и попытался завести. Малютка даже не чихнул. Пришлось доставать из-под сиденья рукоятку и заводить стародедовским способом. Когда машина заколотилась в нервной дрожи, я в последний раз высунулся из кабины и посмотрел на перрон. Игоря нигде не видно. Подумав, что за какие-нибудь полчаса он даже не успеет как следует испугаться, если не обнаружит на месте свое сокровище, я дал газ, и запорожец, ослепляя прохожих фарами, помчался вперед. Заснеженное шоссе неслось под колеса. В свете фар громоздились по обеим сторонам высокие голубые сугробы. В сугробах стояли обледенелые липы. И вдруг я почувствовал, как Олины руки обвили мою шею, губы прижались к моим. «Андрей, милый», — сказала она. Обалдев от счастья, я выпустил руль из рук. В следующий момент машина, горестно крякнув, врезалась в сугроб. Я поставил запорожца у пакгауза, это в 200 метрах от вокзала, а сам по железнодорожному полотну вышел на перрон и смешался с пассажирами, которые еще сновали взад и вперед. Игоря я разыскал на стоянке такси. Он был не один, рядом Иванна с небольшим желтым чемоданом. Игорь уныло смотрел на то место, где оставил машину. Жизнерадостно улыбаясь, я приблизился к ним. Игорь немного оживился, увидев меня, потом его лицо снова стало удрученным. «Не верю своим глазам», — сказал Игорь. «У него машину украли», — без тени огорчения сообщила Иванна. «Не может быть», — воскликнул я. «Вот здесь поставил, а пришли — нет, — сказал Игорь. — На твоем пути встретился настоящий знаток автомобилей, — сказал я. — Рядом две «Волги», «Москвич», а он... Тут я замешкался, пытаясь найти поинтеллигентнее слово. А он конфисковал прекрасно зарекомендовавший себя запорожец. — Наверное, в милицию надо заявлять, — спросил Игорь. — Он же тебе даром достался, — сказала Иванна. — Говорят, сейчас в лотерею можно «Волгу» выиграть, — поддакнул я. — Я замерзла, — сказала Иванна. Она была в пальто с рыжим воротником, в щегольских сапожках и толстых клетчатых чулках. Иванна как-то повзрослела за последние месяцы. — Придется ехать на такси, — сокрушенно сказал Игорь. Он уже было направился к машине, но я остановил его. — Что это стоит у пакгауза? Где? — Подойдем поближе. Мы направились к пакгаузу. — В Смоленске жуткий мороз, — сказала Иванна, а все равно ходила на каток. — Как он тут очутился? — изумился Игорь, глядя на свой запорожец. — Ты просто забыл, где его поставил, — сказала Иванна. Игорь обошел машину вокруг и заметил помятое крыло и вогнутый бампер. — Идиот! Садится за руль, а сам ездить не умеет, — возмущенно сказал он. — Хм! — кашлянул я. — Крыло, черт с ним! Мог бы в машину врезаться. — Не думаю, — сказал я. — Она заведется? — спросила Иванна. Она уже не могла стоять на одном месте, приплясывала, оставляя на снегу глубокие треугольные дырочки. Игорь забрался в кабину и с одного оборота стартером завел машину. Увидев мое удивленное лицо, подмигнул и сказал: «А ты что думал?» Иванна села рядом с ним. Я положил на заднее сиденье чемодан. Эта рассеянная парочка могла его и забыть. «Поехали с нами, поужинаем», — предложил Игорь. К нему снова вернулось хорошее настроение. Правда, на лице его не отразилось большого горя, когда он узнал о пропаже машины. «Мне тетка дала две банки крабов», — похвасталась Иванна. Когда мы выехали на шоссе, он сказал: «Раз ты теперь депутат...» «Андрейка депутат?» — удивилась Иванна. «С ума можно сойти». «Так вот, депутат, пора, наконец, положить конец этим безобразиям. Среди бела дня у граждан угоняют машины». — С этим будет покончено, — заверил я.